тебе, собирающемуся тренировать хара с помощью дзадзен. Хара – место в нижней части живота. Некоторые думают, с помощью дзадзен я накачаю себе хару. Понять, что эта хара на самом деле абсолютно не важна, означает настоящую хару, настоящий дзадзен. Есть люди, которые хотят накачать хару с помощью дзадзен. Лучше бы они напились саке и криками прогнали судебного пристава из своего дома. Есть книги, как «Дзадзен в искусстве развития хары». Это развитие хары не что иное, как наркотизация самого себя. Некоторые пытаются стать толстокожими с помощью дзадзен. Развить настоящую хару означает отложить свое мнение. Пока там есть хоть малейшая примесь твоих частных дел, это не чистый дзадзен. Ты должен практиковать настоящий дзадзен без примеси улучшения здоровья, сатори и так далее. Если ты вносишь хоть капельку своих личных взглядов, там уже нет Будда-дхармы. Буддизм, одним словом, означает «не я», «муга». «Не я» означает, что я больше не индивидуальный субъект. Когда я не индивидуальный субъект, то я наполняю всю Вселенную. То, что я наполняю всю Вселенную, означает, что все вещи являются лицом истины. Истинная дхарма означает «нечего выигрывать». Фальшивая дхарма означает что-нибудь выигрывать. Поэтому мы должны проиграть как можно больше. Если ты практикуешь дзадзен в то время, как тобой владеют чувства счастья, злости, грусти или радости, то эти чувства будут преследовать тебя как привидение на продолжении всего дзадзен. Не приноси с собой к дзадзен ни Будда-дхарму, ни ружье, и уж тем более женщину. Путь Будды означает ничего не искать, ничего не найти. Если можно что-нибудь найти, то это не имеет отношения к Будда-дхарме, как бы ты ни напрягался в твоей практике. Там, где ничего нельзя найти, именно там есть Будда-дхарма. То, что ты хочешь схватить, ты рано или поздно потеряешь. Богатство состоит в нехватании. Повернуть свет и осветить себя. Когда мы делаем шаг назад, мы видим, что нет ничего, чтобы надо было схватить. Ничего, зачем или от чего надо было бы бежать. Лик истины не появляется и не исчезает, он всегда чистый, без пятен, не увеличивается и не уменьшается. Монах Якудзан сидит за дзен, и у мастера Сакито спрашивает, что ты делаешь? Я ничего не делаю. Если ты ничего не делаешь, значит ли это, что ты просто убиваешь время? Если бы я убивал время, то я бы занимался, по крайней мере, времяубийством, но я не делаю даже этого. Ты говоришь, что ты ничего не делаешь, что это, что ты не делаешь? Даже тысячи мудрецов не могли бы назвать это по имени. Нет ничего, что было бы так тихо и благородно, как дзадзен, который не могут назвать по имени даже тысячи мудрецов, каким его практикуют якудзан и восхваляет Сакито. Сегодня есть мастера, у которых ты за порядочную сумму денег можешь посидеть недельку с гарантией на кэнсё. Само собой разумеется, что это не имеет никакого отношения к дзадзен якудзана, которые не могут назвать по имени даже тысячи мудрецов. Сидя практиковать то, что даже тысячи мудрецов не могут назвать по имени, значит просто сидеть. Сикан Тадза. Сегодня многие говорят о дзадзен. Вопрос только в том, что ты хочешь достичь своим дзадзен. Некоторые засучивают рукава, чтобы развить свою хару, чтобы стать более сильными личностями или получить сатори. И маленькие монахи называют куан-тренировку гаданием загадок. Все это не больше, чем Будда-дхарма со стороны заурядного человека. Но Будда-дхарма не дхарма для заурядного человека. Мы должны смотреть на Будда-дхарму со стороны Будда-дхармы. Поэтому так редко случается, что дзадзен сам практикует дзадзен. Есть люди, которые хотят с помощью дзадзена развиваться как люди. Такой дзадзен просто грим. Мы здесь не школа. Мы пытаемся прояснить нашу собственную ситуацию. Здесь нечего выигрывать. А можно только одновременно потерять иллюзию и мудрость. В Будда-дхарме речь идет не о том, как сделать заурядных людей особенными. Дзадзен начинается там, где заканчивается работа локтями. Ты плаваешь каждое утро в холодной воде? Что в этом особенного? Золотая рыбка делает это все время. Ты бросил курить, и что? Кот тоже не курит. Как бы хорошо ты не умел бегать от чего-то и зачем-то, это просто суета в проходящем мире. Дзадзен не льстит тебе, но и не унижает. Истинная религия означает мир без выдумок. Все хорошо таким, какое оно есть. Нам совершенно не нужно ничего менять. Все думают, что они должны что-нибудь добавить, как дзадзен или нэмбуцу. Нет, не надо ничего добавлять. Какими бы необычными и мистическими не были твои опыты, они не будут длиться всю жизнь. Раньше или позже они увянут. Заурядные люди любят чудеса и магию, они любят фокус-покус. Заурядные люди уже по своей природе не любят практику. Они только хотят сатори. Они хотят зарабатывать деньги, не работая, поэтому стоят очередью перед лотерейной кассой. Они не хотят истинную дхарму, поэтому идут в новые секты, которые обещают им рай на земле. Ты останавливаешься ради сатори, ты останавливаешься ради денег, ты останавливаешься ради положения и имени, ты останавливаешься ради секса. Не останавливаться означает Будда-дхарма. Дзадзен — это взрослое отношение, взрослое, не детское.